157, март 6. Удивительно, как быстро меняются пространственные токи, оставляя после себя радость или печаль. Настроение момента меняется под их воздействием. Слишком им поддаваться не будем, зная изменчивость их. Нервная система человека не может не реагировать на эти воздействия. И чем более она утонченна, тем они ощутительнее. В сущности говоря, аппарат человеческий должен регистрировать и отмечать очень многое, сохраняя равновесие. Именно при условии сохранения равновесия возможны самые широкие и разносторонние восприятия, иначе система не выдержит. Спокойствие – качество весьма нужное для ученика. Спокойствию нужно учиться постоянно и на всем. Надо учиться так, чтобы реакция на всевозможные воздействия не нарушала состояние спокойствия. Любое сильное огорчение можно встретить в неистовстве астрала, не сдерживаемого волей, а можно и в полном спокойствии. Стоит ли так яро переживать, что бы то ни было, если через какое-то время забудутся и огорчения, и причина его вызвавшая, как это всегда неизменно бывает, ведь все придется оставить. Так стоит ли допускать нарушение спокойствия духа ради чего бы то ни было?